Пред обедом, разговорившись, Степан Аркадьевич сказал Бортнянскому: «Ты, кажется, близок с Мордвинским. Ты мне можешь оказать услугу. Скажи ему, пожалуйста, за меня словечко. Есть место, которое бы я хотел занять. Членом агентства...» «Ну, я все равно не запомню. Только что тебе за охота в эти железнодорожные дела с жидами? Как хочешь, все-таки гадость». Степан Аркадьевич не сказал ему, что это было живое дело. Бортнянский бы не понял этого. «Деньги нужны, жить нечем. Живешь же, живу, но долги...» «Что ты, много?» — с соболезнованием сказал Бортнянский. «Очень много. 1020». Бортнянский весело расхохотался. «О, счастливый человек!» — сказал он. «У меня 1,5 миллиона, и ничего нет, и, как видишь, жить еще можно». И Степан Аркадьич не на одних словах, на деле видел справедливость этого. У Живахова было 300 тысяч долгу и ни копейки за душой, и он жил же, да еще как! Графа Кривцова давно уж все отпели, а он содержал 2. Петровский прожил 5 миллионов и жил все точно так же, и даже заведовал финансами и получал 20 тысяч жалований. Но кроме этого, Петербург физически приятно действовал на Степана Аркадьевича. Он молодил его. В Москве он поглядывал иногда на седину, засыпал после обеда, потягивался, шагом, тяжело дыша, входил на лестницу, скучал с молодыми женщинами, не танцевал на балах. В Петербурге же он всегда чувствовал 10 лет с костей. Он испытывал в Петербурге то же, что говорил ему вчера еще 60-летний князь Облонский Петр, только что вернувшийся из-за границы. «Мы здесь не умеем жить», — говорил Петр Облонский. «Поверишь ли, я провел лето в Мадане. Ну, право, я чувствовал себя совсем молодым человеком. Увижу женщину молоденькую, и мысли... Победаешь, выпьешь слегка, сила, бодрость. Приехал в Россию, надо было к жене, да еще в деревню. Ну, не поверишь, через 2 недели надел халат, перестал одеваться к обеду. Какое о молоденьких думать? Совсем стал старик. Только душу спасать остается. Поехал в Париж, опять справился». Степан Аркадьич точно ту же разницу чувствовал, как и Петр Облонский. В Москве он так опускался, что в самом деле, если пожить там долго, дошел бы чего доброго и до спасения души. В Петербурге же он чувствовал себя опять порядочным человеком.